«Прошу простить нас, господин посол, мы лишь хотели вернуть свои территории. Не знаю, знакомы ли вы с историей нашей страны, однако анналы гласят, что раньше мы были очень сильной империей. Впрочем, не думаю, что в данный момент вас так интересует история моей страны», — ответил министр, понимая, что будет лишним заговаривать послу зубы. «В конце концов, это можно счесть оскорблением. В какой-то степени вы правы. Впрочем, это не отменяет факта, что беженцы этих стран у нас. Император принял решение взять ситуацию в свои руки, а я лишь передаю его волю вам». Стоит отметить, что посол также понял, почему именно за министром обороны скрывалась настоящая власть. В его глазах Зальзар был просто неопытным юнцом, а сам министр в сравнении с ним походил на гения науки. В конце концов, даже прожив столько лет своей жизни, им редко замечались подобные индивиды. «Что же, позвольте принять волю вашего императора. Мне глубоко понятны его мотивы, и я надеюсь, что он сможет восстановить порядок там, где не смог Ипангрин. Что до границы, я лично отдам приказ вывести наши войска оттуда, если, конечно, на то будет воля императора Глорисса. Да, было бы лучше, если бы вы начали выводить войска. Конечно, наша империя понимает, что вероятнее всего это приведет к еще большему ажиотажу, однако смею вас заверить, что наших сил вполне достаточно для подавления бунта. Очень приятно слышать, господин посол. Ученый планировал ввести совместные войска Вавилона, Руди и Алгулы в захваченные Ипангрином страны не просто так. Не стоит забывать, что все это делалось для хорошей репутации самого Вавилона. Об союзе трех стран на текущий момент было мало кому известно за пределами трех стран. Об этом гуляли лишь призрачные слухи, на которые обычно не принято обращать внимание. Так, отправляя войска трех стран, как Вавилон планировал поднять свою репутацию? На деле все просто. Как бы Алгула и Рудия не желали выделиться в предстоящем мероприятии, Вавилон по-прежнему можно было назвать неофициальным лидером. А как уже известно, большие почести и заслуги приравнивают не самим солдатам, а генералу, что ведет армию. Также мой император желает сделать все захваченные страны, в том числе и Ипангрин, своими вассалами. Надеюсь, вы все прекрасно понимаете и не станете вести сопротивление. Не смею говорить о таком вопросе от лица принца в его присутствии. Вы не против, если он сам ответит вам? Этими действиями министр не пытался отвести от себя глаза, однако это сделано потому, чтобы принц не стал считать, что министр все решает за него. Это был весьма своеобразный ход, сделанный в нужное время в нужный момент. Господин посол, от имени моего отца могу смело заверить, что наша империя впредь не окажет никакого сопротивления вашей стране, ответил принц в душе, словно маленький ребенок, радуясь тому, что и ему дали слово. Что же, очень рад слышать. Пока что это все, о чем нам есть с вами поговорить. Министр обороны, конечно, не подал виду, но несколько удивился, что переговоры закончились так просто, и даже в какой-то мере быстро, но он не стал уделять этому слишком много внимания. «Господин посол, нам ждать появления императора?» – спросил принц. «Ждите, только позвольте предупредить, что мой император может явиться неожиданно. Надеюсь, к тому моменту вы будете готовы к его приходу». «Обязательно будем», – ответил принц, радуясь тому, что встреча прошла без происшествий. Затем посол еще немного задержался во дворце, угостившись едой, после чего спешно покинул столицу. Ну а что до министра, то он сам начал готовиться к завершающему этапу своего долгосрочного плана по свержению власти. Глава 429. Буду правителем. Глава 429. Когда посол покинул столицу, а позже и сам Ипангрин, министру оставалось только закончить начатое. Может, изначально он и планировал привести в план действия немного позже, однако судьба решила распорядиться несколько иначе. Никто из аристократов даже не подозревал, что за план был у министра. Нет, большинство знало о том, с каким презрением он относится к верхушке власти, однако что тот затеял, никто бы не стал утверждать наверняка, особенно в это сложное для Ипангрина время. Никто, за исключением двух людей, министра экономики, ровно как и его друг и помощник, Кальберт, хорошо знали своего врага. Это был человек, что продумывал каждый ход, и человек, что не страшился никаких препятствий, какими бы сильными они ни были. Ну и что немаловажно, его не столько заботила судьба страны, сколько забота о самом себе. У министра экономики был свой план по удалению своего врага из игры, однако последние события сильно спутали ему карты. В текущий момент, Даже если бы он стал махать документами перед лицом народа, вряд ли бы кто спохватился поднять бунт. Все были слишком подавлены и лишь ждали, чем все закончится. Принцессы же после встречи с послом почувствовали себя немного легче. Пусть этого и не говорилось напрямую, но они поняли, что посол был слабо заинтересован в них. В ином случае, он бы скорее всего забрал их с собой. То, что они остались в своей стране, для них было чем-то вроде счастья. Так в чем именно заключался план министра обороны? Конечно же, в свержении власти, и для этого ему не требовалось убрать со сцены всех аристократов. Достаточно было лишить жизни императорскую семью, ну и конечно министра экономики вместе с его помощником и компроматом на темное прошлое. Сидя ночью за столом в кабинете своего дворца, что по конструкции больше напоминал небольшую крепость, он заполнял некоторые бумажки, как вдруг сквозь открытые окна проскользнули несколько темных фигур. Министр, словно бы ничего и не случилось, поднял голову и окинул взглядом гостей. На них была черная одежда, сливающаяся с темнотой, балаклавы на лице, скрывавшие внешность присутствующих, ну и кинжалы, висевшие на поясе. В количестве 30 человек, это была небольшая армия министра, или его личная свита, как он часто любил их называть. С каждым из них он был знаком в лицо, а также мог всецело доверять. Именно они на протяжении его долгого правления и выполняли всю грязную работу, за что, конечно, щедро вознаграждались. «Мой господин, вызывали?» – спросил наиболее статный из них, выступавший в качестве лидера группы. «Вызывал. Рад, что вы отозвались на мой сигнал. У меня для вас есть серьезная работа». Вид министра был самый что ни на есть серьезный, настолько, что стоящие здесь люди почувствовали себя неуютно. Им и раньше приходилось выполнять опасные задания, однако в этот раз от его хладнокровного лица веяло чем-то особым, что ввергало в страх. «Раз вы так говорите, что дело пахнет серьезностью, стало быть, оно и стоит чего-то серьезного. Надеюсь, вы помните обговоренную тему. Не волнуйтесь, я не забывчивый человек. Мне прекрасно известно, что в оплату вы не принимаете просто золото. То, что вам нужно у меня, но аванса вы не увидите как свои 5 пальцев, пока не разберетесь с проблемой. Считайте, что мы можем кинуть вас. Что вам мешает убить меня и получить желаемое?» Министр говорил правду. Несмотря на долгое знакомство и доверенность, алчность легко может затмить сердце, так что страховка тут бы не помешала. «Вы нам не доверяете? Все-таки мы с вами давние партнеры, пусть и деловые. Разве я могу довериться людям, что ведут за меня грязную игру, что подставляют своих жертв, могут годами работать шпионами и поставлять мне информацию про неугодных мне лиц и просто-напросто отличные убийцы? У меня есть резон быть осторожным, особенно с текущим делом. Тогда от лица всех приму ваше недоверие за комплимент». В какой-то мере всем присутствующим крайне польстила речь министра. Он редко хоть как-то отзывался о проделанной работе, а тут уделил этому аж целое предложение. Что касается собравшейся тридцатки, в их способностях не было сомнения. Все, что перечислил министр, было лишь мизерной частью того, что им приходилось делать каждый день. «Считайте как хотите. Мне важна проделанная работа. В случае провала все наши головы полетят с плеч. Ошибка недопустима». Сказанное министром заставило верных убийц несколько подсуетиться, поскольку сам он говорил такие слова лишь тогда, когда миссия была весьма и весьма серьезной. Такой, где одна ошибка, один промах мог изменить всю политическую игру. «Хорошо, раз такая серьезность, мы готовы слушать, что от нас надо и каков план, что надо». «Хе-хе», ухмыльнулся он, «от вас необходимы 2 вещи. Первое, убить всю императорскую семью, и второе, живым доставить мне министра экономики и его помощника». Стоящие люди все до единого ахнули, услышав заявление министра. Теперь им стало понятно, откуда шла речь про серьезность задания. Убийство всей императорской семьи – это не свинью зарезать. Второе заявление было не менее шокирующим для них, ибо тут уже строилась догадка того, для чего все это делал министр обороны. Что до самой поимки, они не считали ее чем-то трудным, особенно если учесть, что нечто подобное звучало как обычная рутина в их повседневной жизни. Да и если сравнить эту цель с первой задачей, то можно увидеть разницу. Сильное заявление. Даже очень. Вы боитесь? Если да, то мне плевать. Вы все равно выполните это для меня. Вы настолько желаете смерти императорской семье, настолько я желаю власти. Последние слова были сказаны столь зловеще, что всем невольно показалось, что перед ними сидит не просто старик, а самый настоящий дьявол во плоти. Нас есть план, какого бы ни было ваше желание, без соответствующей подготовки ни один из нас не пойдет на такой суицид. Еще бы нет. Я этот план начал составлять еще с того момента, пока вы все в пеленках ходили. Сколько лет я угрохал на точное составление плана дворца, расписание караула и прочего, даже я сам точно сказать не могу. А я, прошу напомнить, человек незабывчивый. Министр, нашел какой вопрос задавать. Все готово. Лови, сказал он, кинув для чехла с пергаментами внутри. Там весь план. Надеюсь, вы быстро покончите с приготовлениями. Ах да, чуть не забыл. Оба события должны произойти одной ночью. Как вы разделитесь, мне не интересно, только итог, как я говорил. Да, господин министр, сказал главный убийца, после чего все так же исчезли в окне, оставив министра наедине с собой. Я буду правителем Ипангрина, самим императором. Что же, хоть после этого смогу умереть с чувством достоинства? Хе-хе. Глава 430. Союзник. Глава 430. Эх, поскорее бы домой. Как же осточертел этот караул, сказал один из пяти стражников, держа в одной руке мушкет, а второй отхлебывая флягу с тайкой принесенным спиртным. Хватит ныть, ни тебе одному на карауле стоять не нравится. И имей совесть, принес спиртное, делись, ответил другой стражник, отняв флягу у собеседника. Кха, что это черт возьми такое, спросил он, откашлившись. Секрет производителя, ответил кто-то из солдат. Кстати, я слышал, принцесс хотят отдать императору Руди, говорят, он тот еще мужик. Похотливый, я бы сказал, служанок любит, во, а еще гуляет слух, что он обожает маленьких мальчиков, добавил четвертый, громко зевнув. Да черт его знает, если на то пошло, вон посол приезжал, и что, принцессы на месте, принц тоже. Министр экономики правда куда-то пропал, но это уж точно никак не может быть связано с тем, что император Глорисс любит мальчиков. И вообще откуда пошел такой слух, спросил хозяин фляги, положив ее на пояс. Тут важно не откуда пошел слух, а почему мы вообще обсуждаем тему насилия над маленькими мальчиками, спросил тот, кто подавился алкоголем. Потому что мы идиоты и нам нечего делать, спросил третий, как вдруг вопрос пятого стражника резко выбил их из колеи. Вы это видели, старый, ты о чем вообще, спросил второй. Тебе дам, старый, тень не видели, спросил он, схватив мушкет двумя руками и словно бы приготовившись к стрельбе. Да тебе померещилось, возраст, все дела. К тому же пару дней назад я слышал от тебя то же самое, ответил второй, не принимая слова всерьез. Как же ты в печенке сидишь со своим возрастом? Я вам клянусь, что видел, как тень скользнула между колонн. Мы и в прошлый раз это слышали, отметил первый. Если охота, сходи проверь свою тень, добавил третий. Ага, уже бегу. По-твоему, я с дерева рухнул или как? Выразил он свое недовольство. Эй, я, кажется, что-то слышал, заявил четвертый, взведя оружие в воздух, как вдруг пять сказочных теней резко оказались возле стражников и практически бесшумно вырубили их. Из-за колонн вышло еще 15 человек, одетых в черные одеяния, подобно тем, которые носит ниндзя. Заметив валяющиеся тела солдат, они подбежали к ним и поспешно спрятали за колонны. Стоит отметить, что все пятеро были просто без сознания. По некоторым причинам в плане министра было написано, что желательно, чтобы все обошлось без лишних жертв. Зачем это внезапно потребовалось такому хладнокровному убийце, было понятно, пожалуй, лишь ему самому. Обыскав тела и убедившись, что на них нет ключа, одна из теней подошла к двери и стала ковырять замок. Спустя примерно минуту возни, раздался характерный щелчок, за которым убийцы вошли внутрь, где мирно посапывали обе принцессы, что по некой причине решили уснуть в кровати. Две тени аккуратно встали возле кровати, стараясь не разбудить девушек. Затем, посмотрев на лица и убедившись в принадлежности императорской крови, их кинжалы скользнули по нежным шеям обоих. Одним взмахом они лишили жизни обоих. «Не расслабляться. Остался принц», — сказал лидер теней, закрывая за собою дверь. В ответ остальные просто кивнули, после чего все с такой же скрытностью нейтрализовали еще пару десятков стражников, прежде чем они добрались до комнаты принца. Может назреть вопрос, почему вся группа путешествовала вместе, а не разделилась по группам, ведь с точки зрения тактики, можно было быстрее разобраться с текущим заданием. Ответ же, как всегда, прост. В некоторых местах, например таких, как помещение, за которым следовали покои принца, охранялись куда большим количеством охранников. Также, ко всему прочему, тени не исключали возможность внезапного появления караульных по тем или иным причинам. Причин же могло быть много, ведь вдруг кому-то из караульных могло статься плохо и его пришли бы заменить, так что такое поведение теней было вполне обосновано. Двери принца также оказались закрыты на замок, но после махинаций взломщика, замок был открыт. Вот только открыв двери, их ждал сюрприз. Распахнув дверь, лидер теней увидел вскочившего принца, державшего обеими руками мушкет. Палец упал на спусковой крючок, за которым последовал звук, подобный грому средь ясного неба. Свинцовая пуля прошла рядом с шеей лидера, после чего его товарищи поспешно убили горячего принца. У них не было времени думать, что это сейчас было, поскольку выстрел наверняка услышала вся остальная стража, которую они не нейтрализовали за ненадобностью. Впрочем, в спешке покинув дворец и при этом не оставив там никаких следов пребывания за исключением лежачих без сознания солдат, их лидер задался вопросом, что именно заставило принца вскочить на ноги. Неужели он услышал, как взламывали замок? Почему не позвал охрану? Но после он пришел к выводу, что думать об этой мелочи не стоит. В конце концов, дело было сделано, а прочего от него и не требовалось. Примерно в это же время происходило похищение двух значимых для министра обороны людей, министра экономики и его заместителя, Кальберта. Вот только устранив немногочисленную охрану, они обнаружили наличие одной проблемы. «Отвечай, куда сбежал твой помощник?» — говорил лидер второй группы теней, держа за воротник министра экономики. «Размечтался», — ответил тот, плюнув тому в лицо и разразившись громким смехом. «Чертов старик», — сказал он, вырубив министра экономики. «Обыщите здесь все, где-то должен быть тайный проход, этого я лично отнесу боссу». В ответ все тени легонько кивнули, приступив к поискам. В темной комнате, без окон и других осветительных приборов, сидел связанный мужчина, которому только-только вернулось сознание. Оглядываясь по сторонам, он все еще не мог поверить в происходящее. «Что, умер?» — спросил он вслух самого себя. «Нет, нет, нет, нет, этого просто не может быть. Это же немыслимо», — начал бормотать мужчина, поскольку на него нахлынул немыслимый страх. «Как же так? Наверное, это сон?» «Да, точно сон. Я же прекрасно помню, как лег в постель. Значится, это просто сон. Какое облегчение!» Попытался успокоить он самого себя, однако получалось у него это не очень. «Что если не сон? Почему все так естественно? И какого черта я не могу сдвинуться с места? Тогда как я оказался здесь, где вся моя охрана? Черт, да хоть кто-нибудь ответит мне!» Внезапно комната озарилась ярким светом, появившимся словно бы из ниоткуда. Лишь спустя несколько секунд мужчина понял, что свет исходил из распахнутой двери, куда и вошла воистину красивая девушка. Нет, не просто красивая, а словно ангел во плоти. «Кто ты?» — только и смог задать вопрос мужчина. «Твой союзник», — ответила она, ножом разрезав веревку. «Та, кто поможет тебе вернуть престол у министра обороны». Глава 431. «Вы отдали этот приказ». Глава 431. Сидя в своем кресле, вид у министра обороны был крайне удручающим. Он был не столько пропитан пылким гневом, сколько холодной яростью, ну а сам взгляд был направлен на лидера теней, державшего на плечах бессознательного министра экономики. «Ответь мне на милость», — сказал он, постукивая пальцами по дубовому столу, — «какой приказ я тебе отдал?» Пусть стоящий перед ним человек и был сильнее своего начальника, по факту в данный момент он испытывал перед ним страх. Порой, не имея силы, можно напугать человека до чертиков, особенно когда за твоими плечами стоит немало власти. «Вы отдали приказ убить императорскую семью и поймать министра экономики вместе с его помощником. Императорская семья мертва, министра экономики вы можете видеть перед собой, ну а помощник...» Вены министра обороны слегка надулись, а лоб словно бы наморщился от злости. «Что помощник? Заканчивай предложение, мне интересно тебя послушать. Где же он? Чего застыл?» Дьявола увидел? Воистину, лицо сидящего перед ним человека напоминало маску дьявола. Конечно, ведь по сути им была допущена прегрешность в плане, который он готовил на протяжении долгих лет жизни. Сам факт того, что в стоящего перед ним мужчину не полетел ни один предмет, поражал. Кальберту удалось сбежать. «Прошу прощения», только и мог мужчина в данной ситуации, что извиняться. «Значит, ты упустил его?» — ухмыляясь, спросил министр. «Почти. Один из моих людей доложил, что они нашли подземный ход. Вот только в этом самом подземном лазе было столько разветвлений, на скольких наших людей не хватило бы. Министр на полученный ответ стал еще активнее постукивать пальцами по столу. «Скажи мне на милость, а куда девались следы? Вроде бы как у вас должны быть сохранены навыки ищеек. Я прав, вы правы, но...» Еще больше нахмурился министр. «Следов не было. Однако, как вы утверждаете, помощник министра экономики не покидал своего дома. Кажется, они предугадали день, когда все должно было случиться. Не знаю как, но других вариантов у меня нет. Это все, хорошо», — сказал он, прекратив стучать по столу и сложив руку на руку. «Вот как мы поступим. Сейчас ты уходишь с глаз моих долой и отводишь министра в его темницу, а затем, вы со своей командой достанете Кальберта хоть из земли. Все ясно, или мне придется повторить?» Смотря на министра обороны, лидер теней понял, что спорить здесь бессмысленно и проще сразу согласиться. «Да, обещаю доставить Кальберта к вашим ногам. Молодец», — сказал он, после чего добавил. «Еще одно, у него при себе будут документы в единственном экземпляре. Знай же, если я узнаю, что оттуда пропал хоть один листок, вся твоя команда отправится на корм моим магическим зверям. Здесь все понятно?» «Да, разрешите отклониться. Прочь с глаз моих», — рявкнул министр, наблюдая, как исчезает его подчиненный. «Черт возьми, как же я устал, черт возьми. Одно чертово дело, и вот так провалиться. Позор моему светлому уму. Если это выльется в свет, что обо мне подумают люди? Да они же засмеют меня. Да, точно засмеют. Черт возьми, почему я всегда нахожусь в окружении идиотов? Точно идиотов. Только такие, как они, не могут справиться с единственной поставленной на них задачей. У меня нет слов. Ладно, нужно закончить с документами. Императорская семья мертва. Скоро пойдет слух, и когда простые граждане узнают об этом, да, будет не очень хорошо. Впрочем, это вынужденная мера. Главное не забыть сделать якобы компромат на этого ублюдка. Народ любит валить вину на кого-то одного, и в такой ситуации отогнать от себя взгляд — лучшие лекарства. Впрочем, победа уже в моих руках. Если мои расчеты верны, со смертью министра все его документы потеряют какую-либо силу. Чуть-чуть, еще совсем немного. Спустя некоторое время слухи об убийстве императорской семьи дошли и до простого народа. Конечно, правительство старалось сделать все возможное, чтобы эта новость дошла как можно позже до народа. Однако, как это часто бывает, где-то что-то ускользнуло. Со смертью императорской власти народ Ипангрина начал поднимать бунт. Нет, не потому, что принц Зальзар был хорошим человеком, напротив, народ его жуть как недолюбливал. Его смерть была скорее призывом к революции и смене власти. Что касаемо убийц, все было взвалено на небезызвестную группировку анархистов, что даже во время правления Зальзара открыто выступали за смену правителя. Что касаемо того, насколько такая информация была правдой, на деле мало кого интересовало. Империя переживала свои не лучшие времена, и поиск убийц на фоне всего выглядел наименьшей из проблем. Если брать за основу другой мир, тот, откуда прибыл ученый, то можно подумать, что ситуация развилась бы по сценарию, в котором вся власть переходила бы на аристократов. Впрочем, такой ход нельзя назвать рациональным. Достаточно вспомнить буржуазную власть во Франции и то, к какому кровопролитию она привела. Вот только данный случай отличался от других. Министр обороны не просто так готовился к этому дню столько лет. Большинству дворян он пообещал хорошие льготы, а также надежду на то, что они сохранят свои титулы. Для большинства этого было достаточно, чтобы те дали свое предпочтение правлению министра обороны как императора. Что касаемо самого народа, одурачить его было проще пареной репы. Всего-то нужно было использовать немного обещания и лести, чтобы задобрить нрав граждан империи. Также стоит отметить, что с того момента, как министр обороны стал негласным правителем, бунты, пусть неспешно, но начали утихать. Особенно людям понравилась новость, в которой говорилось, что скоро будут казнить министра экономики. Если говорить о том, почему министра обороны называли именно негласным императором, то здесь ответ был прост: он не проходил церемонии установления императором. Быть может, он заслужил доверие аристократии до той степени, что они выдвинули его кандидатуру на пост императора. Однако окончательное решение принимал правитель доминирующей страны. Иными словами, именно ученому предстояло решить, кого он хочет сделать императором захваченной страны. Глава 432. Смерть идет. Глава 432. Он хоть живой? Спросил министр обороны у одного из теней, смотря на человека в камере, чьи худые руки и ноги были окованы в цепи. Будьте покойны, живее всех живых. Содержим же мы его строго по вашему указанию, гордо ответил мужчина. Значит, только воду, надеюсь, не слишком много давали, поинтересовался министр. Стакан в день. Правда, боюсь, недолго он продержится на таком питании. Он уже даже на горшок прекратил ходить. Не опасно ли все это, мой господин? Спросил подчиненный. Ничего страшного. Впрочем, я надеюсь, он не умрет до собственной казни. Если посчитаете нужным, можете дать ему корку заплесневелого хлеба. Только немного, иначе желудок бедного не переварит эти крохи, засмеялся министр, смотря на закрытые веки заключенного. Клянусь, с ним ничего не произойдет ровно до того момента, пока вы сами этого не пожелаете. Очень хорошо, а теперь будь добр, оставь мне свои ключи и выйди за дверь. Мне нужно поговорить с моим давним знакомым, на полном серьезе сказал министр обороны, тем самым несколько удивив мужчину. Не поймите неправильно, но, может, мне стоит остаться? Этот человек очень хитер, и мне бы крайне не хотелось, чтобы с моим господином что-то произошло. Министр положил руки за спину и, кинув взгляд на стоящего в трех шагах подчиненного, ответил: «Скажи мне на милость, ты боишься, что я не выплачу награду? Уверяю, так и будет, если не найдется этот чертов паразит. Что до самого заключенного, ответь же мне, неужели, по твоему мнению, я так глуп, что не принял все предосторожности, чтобы этот паршивец не смог навредить мне? Ты меня за идиота решил принять?» Говорил он так сурово, что бедный мужчина пожалел о своем вопросе. «Ни в коем разе, мой господин, я лишь был обеспокоен за ваше состояние. В конце концов, это моя работа. Раз уж вы так уверены, тогда мне не остается ничего делать, кроме как покинуть помещение. Желаю вам двоим приятного общения», сказал он, одарив своего господина многоуважительным поклоном, после чего скрылся за стальной дверью. Предстоящий разговор был важен для них обоих. В конце концов, это было нечто большим, чем просто конфликт двух лиц, и с годами это становилось лишь яснее налицо. Однако даже так, оставалось много неразрешенных вопросов, на большинство которых, к сожалению, вероятно, нельзя получить ответ. Зайдя внутрь, он вновь посмотрел на того, кому он противостоял большую часть своей жизни. Старое исхудавшее тело больше напоминало труп. В этот момент министр обороны невольно задумался о том, сколько лет прошло с момента начала их борьбы за власть. Стоя перед лицом своего врага, что практически находился в беспомощном состоянии, он осознал, насколько сильно состарился. Да, он уже был стариком. Как часто он об этом задумывался? Задумывался ли вообще? Хотел ли он завести себе преемника перед долгожданным уходом на покой? Много мыслей проносилось в его голове. В основном они были хаотичны и мало что из себя представляли. Впрочем, было кое-что, что никак не хотело покидать голову. Он задумался о том, насколько часто воображал этот момент. Он, властитель империи, стоит перед упавшим на колени министром экономики. Сколько раз представлял, как будет насмехаться над ним. И вот, он стоит перед ним, но чувства, они словно бы исчезли и вспыхли вновь, когда окованный в цепи открыл глаза. «Ты, ты?» — хрипло спросил он, попытавшись потянуться к нему своей костлявой рукой. «Не волнуйся, смерть за тобой еще не пришла. Она точит косу и ждет тебя на эшафоте», — ответил министр, ухмыльнувшись пленнику, словно бы презирал его поражение. «Мог бы и в воды принести. Эн, неужели дашь мне умереть от жажды?» Все так же хрипло ответил он. «Нет, нет, так дело не пойдет. Я словно бы общаюсь с каким-то покойником. Так и быть, выпей», — сказал он, кинув словно бы из ниоткуда взявшуюся флягу с водой. Старик обессиленно схватил ее руками и, собрав всю силу в кулак, поднес горлышко фляги к своим засохшим губам. Теплая вода потекла внутрь горла, хоть немного утоляя многодневную жажду. «Напился?» — спросил министр, наблюдая за тем, как его пленник выкидывает пустую флягу в сторону. «Благодарить не стану, и не надейся», — сказал министр экономики. «Будем считать, что да», — безразлично ответил министр обороны. «Ну и зачем ты пришел ко мне? Насмехаться? Ну давай, смейся надо мной. Чего же ты ждешь? Ты ведь ради этого спустился ко мне, или просто решил посмотреть, как я чахну в этой сырой темнице? Честное слово, это место строил какой-то садист. Впрочем, мне уже плевать, все равно мои дни сочтены. Не ты, Так здоровье добило бы меня в ближайшие дни. Не драматизируй лишний раз. Да и не за этим я сюда пришел, преспокойно ответил он. Да неужели? Ну ладно, можешь сам себя заковать в кандалы и посмотрим, что из этого выйдет. Не думаю, что такой курс лечения положительно скажется на твоем здоровье, с упреком ответил заключенный. Таков удел проигравших. Уж прости, но из нас двоих эту битву проиграла именно ты. Мог бы иметь совести позволить насладиться этим сладостным моментом. Признай, будь ты на моем месте, то вряд ли бы стал поступать как-то иначе. Как бы мне не хотелось это отрицать, однако факт остается фактом. Впрочем, победителем тебя называть еще рано. Поймаешь Кальберта и станешь императором, лично пожму тебе руку. Можно подумать, что мне нужно твое рукопожатие. Однако отдам тебе должное. Ты смог собрать на меня компромат, а я ведь тщательно заметал следы. Браво. Жаль только словам преступника никто не поверит. Это было не слишком сложно. Всего-то каких-то 10 лет жизни. Эх, все-таки немного тоскливо умирать вот так. Козлом отпущения театрально вздохнул министр экономики. Кто-то должен был взять на себя эту ответственность. Уж прости, что взвалил ношу на твои плечи. Ты бы лучше сказал, зачем все это делаешь? Есть ли смысл в твоей борьбе? За что ты борешься? Мои мотивы ты знаешь. Может, расскажешь о своих? Министр обороны остановился, закрыл глаза и, открыв их, вновь оглядел собеседника, лишь после чего дал ответ. Так и быть, скажу, прежде чем оставлю тебя гнить в этой камере. Можешь считать меня глупцом, я не против, но все, что я желаю, умереть достойной смертью. Умереть так, зная, что в твоих руках была власть. Власть над всем, но не простая власть, а доставшаяся сквозь долгие годы борьбы. Я благодарен судьбе, что она свела нас вместе. А теперь прощай, сказал он, выйдя за дверь и заперев ее на ключ. Глава 433. Убежище. Глава 433. Несмотря на то, что в разговоре с министром экономики не было много смысла, министр обороны многое вынес из него для себя, да и сам его собеседник, пожалуй, тоже. Как ни посмотри, этот разговор был важен для них обоих, и было бы обидно, если бы один из них так и умер, не поговорив со вторым. Для людей, а тем более аристократов, такие вещи крайне важны. Они часто ставят себя выше простого люда, из-за чего человечности в них гораздо меньше, чем можно себе представить. Почему же? Да потому что они будут вести общение лишь с себе подобными, да и то далеко не факт, что такой разговор не обернется конфликтом. Дворяне не просто конфликтуют друг с другом, они враждуют между собой. Такая вражда может длиться не просто годами, а целыми поколениями. Конечно, долгая ненависть может быть и среди простолюдинов, но она не может идти в сравнение с высшей кровью. Назревает все тот же вопрос, почему, и здесь таится один ответ, в отличие от тех, кого презирает весь род благородной крови, они готовы идти на все, и убийство, пожалуй, меньшие, на что способна знать, что получил для себя министр обороны, что он вынес такого из разговора, ради чего затеял его, чувство удовлетворения, да, именно его, то, чего жаждут такое множество аристократов. Родившись аристократом или дворянином, большинство сразу же наследуют одну вредную привычку, или даже не привычку, а прегрешность. Они жаждут доминировать, стоять над кем-то, неважно, простолюдин, маг или сам император. Покуда они чувствуют, что преимущество за ними, они будут доминировать до тех пор, пока те не окажутся у их ног. Стоять под кем-то крайне презренно для аристократа, даже если это сам император. Каждый считает себя единственным достойным правителем, однако при этом даже не принимает простолюдинов за людей. В каком положении находятся города, попадаемых под их контроль? Какой там уровень жития? Как часто знать вспоминает о низшем слое человечества? Можно ли назвать такого человека хорошим правителем? Это была бы смешная шутка, если бы не была такой суровой правдой. Несмотря на весь свой ум, министр обороны был именно таким, да, самым типичным аристократом. Он мог хоть всю жизнь насмехаться над ними и их складом ума, однако вряд ли бы стал признавать, что сам далеко не лучше их. Он получил титул самопровозглашенного императора. И что теперь? Что с того? Что изменилось? Стала ли его страна процветать? Задумался ли он, куда направить финансы, как помочь пострадавшим? Нет, он думал только о себе, как и все дворяне. Тогда что можно сказать о министре экономики? Разве этот человек хоть чем-то отличается от привычных всему миру дворян? Не совсем. В нем, как и во всех, была своя доля жадности, но как бы странно это ни звучало, Большинство совершенных им поступков делалось ради страны. Среди дворян часто бытовало поверье, будто все богатства министра экономики, скота Уолтера, построено именно на крови убитых им людей. Пусть никак доказательств этому не было, но подобное высказывание можно назвать правдой. Единственная причина, по которой ни у кого не было на него правдивого компромата, так это его чрезмерная осторожность. Осторожность, которой научил его учитель, которого же он и убил. Вторая причина, по которой он до сих пор мог преспокойно сидеть в своем кресле министра, это сам Кальберт, человек, которому можно было доверить все свои дела, и на которого меньше всего падало подозрений. Такого, как он, нельзя было назвать иначе, как темной лошадкой на игровом столе. Что значит понятие «быть хорошим императором»? Каким должен быть хороший правитель страны? Ответ может быть разный, однако многие сходятся в одном – хороший правитель должен не просто думать о народе, а делать все возможное для его блага. Как ни странно, министр лучше большинства кандидатов подходил под это перечисление. Почему? Что такого было в министре экономики, что могло отличить его от дворянина? Что за качество? Как ни странно, отсутствие дворянской крови. Он не родился среди аристократии, как и Кальберт. Ему не приходилось жить жизнью дворянина. Он был тем, кого принято называть низшим слоем общества. В отличие от них, он понимает, каково это, быть презренным всеми. Если снова затрагивать мир, из которого прибыл ученый, личность министра можно невольно сравнить с Гуинпленом. Вот только если первый, будучи нищим, оказался потерянным сыном лорда, то министру пришлось добиваться признания. В чем заключалось его противостояние? Зачем ему требовался титул императора? Все просто, ведь только с этим титулом он мог что-то радикально изменить. Весь собираемый им компромат на дворян был лишь для того, чтобы он мог стать правителем своей страны. Изменить устаревшие правила, освободить народ от рабства и дать ему то, чего он заслужил. Таково было его и Кальберта желание. С такими намерениями они убили своего учителя, пусть и руками палача. Да, оба были грешны. Обоим часто приходилось проливать кровь, чтобы добиться своего. Увы, таковы правила мира, которые он вознамерился изменить. Что до того, чем была вызвана его скупость, то и тут ответ лежит на поверхности, отголоски прошлого. Привычки экономить на всем остались при нем и по сей день. Когда человек имеет на руках крохи, да и те приходится делить с другом, он начинает ценить то, чем обладает. Из всего вышесказанного становится понятно, почему Зен отдал предпочтение правлению именно скота Уолтера, министра экономики, нежели его врагу, министру обороны. Второй был бы ничем не лучше самого Зальзера, в то время как от первого могла быть польза стране. К тому же выбор хорошего правителя мог бы положительно сказаться на его репутации среди других стран.